— заметил Гусаров и вздохнул, да так шумно, что дверь за спиной скрипнула и отворилась. «Я готов жить без хлеба, но оставьте мне хотя бы свободу. Нельзя у человека отнять и хлеб, и свободу. Он распадется, превратится в пыль. А разве вы менее свободны, чем прежде?» — спросил Клавдиев. «Менее, конечно, менее, хотя внешне я свободен». Он взял с пола колун, повертел его и положил обратно. «Я солдат армии труда. В пределах этой армии я свободен абсолютно. Я брошен в поток, и меня несет вместе со всеми к великой цели, но до нее, как до дальней планеты, 300 тысяч лет свободного падения». «Простите, а ваш идеал?» «Мой идеал — хоть на четвереньках, но выкарабкаться из потока и остаться человеком, чтоб тебя не истерло до блеска, чтоб на лице остались рот, нос, глаза, чтоб лицо не стало похожим на коленку, в конце концов. Хочу делать то, что делают все люди — гневаться, ненавидеть, сомневаться. Хочу сомневаться, черт возьми. Хочу обнаружить то, что мне дано от Бога. Хочу дать волю страстям, которые, наверное, есть у меня, как есть у вас. Хочу быть богатым». «Но богатство не свобода. Угнетение», — сказал Клавдиев. Гусаров покраснел. «Тогда не хочу быть богатым», — нашелся он мгновенно. И, взглянув на Петра, помрачнел. «Я заметил, вы все время скептически улыбаетесь. Вы хотите что-то сказать?» Петр рассмеялся. «А мне все-таки кажется, что вы хотите быть богатым. Я хочу быть свободным, а нет богатства больше». «Верно», — сказал Клавдиев. «Нет богатства больше». «Верно», — подтвердил он и пошел к выходу. Уже очутившись во дворе, они вдруг услышали, как распахнулось над ними окно. Там стоял Гусаров. «Все великие революции были в июле!» — крикнул он и исчез. «Что он сказал?» — спросил Клавдиев. «Он сказал, что все великие революции были в июле!» — ответил Петр, смеясь. «Так и сказал?» «Так». Клавдиев взглянул на окно, прислушался, надеясь, что великан с топором произнесет нечто подобное еще раз. Но лишь неистовое зло застучал топор. Гусаров колол дрова. Воровский остановил Петра и не столько кивком головы, сколько движением глаз дал понять, что намерен сообщить нечто чрезвычайное. «Товарищ Белодед...» Воровский коснулся руки Петра ладонью. Она была холодна. «Только что убит Мирбах». «Да, разумеется, и серыми. Ленин просил разыскать вас». Как обычно, в эти дни Кремль люден. Тем чутьче тишина в приемной председателя совнаркома. Ленин сидел у края стола и быстро нумеровал записи, которые Петр увидел в руках Владимира Ильича сегодня утром, когда тот был на трибуне. Ленин оглянулся на голос Петра, и Белодед только сейчас понял, насколько серьезно все, что произошло. «Белодед», — произнес он быстро, видимо, удерживая в памяти номер помеченной, но уже перевернутой страницы. «Свердлов и я едем в германское посольство». «Да, с соболезнованием», — он пометил лежащую перед собой страницу. «Вы будете с нами». Его рука обрела прежнюю стремительность. Одна за другой нумеровались страницы. «Что же вы молчите?» Он закончил нумерацию, собрал листы в стопку и, поставив вертикально, дважды ударил ими о стол. «Или вы считаете, что этого делать не стоит?» «Я ничего не сказал, Владимир Ильич», — ответил Петр.